Наверное, рабочие. Но они ходят, и никого на разборах завалов. Впрочем, не мое это дело. Затеяли ремонт, решили мазанки заменить камнем и реконструировать Адмиралтейство. Так давно уже пора. А, нет, давно как раз и реконструируют. Прям как в конце жизни Петра начали, так и продолжают. Такой вот долгострой. Так что кабинет президента Адмиралтейств в коллегии не был под шпилем, где когда-то было рабочее место Петра Великого, одно из многих, а располагался в деревянном здании, и на вид и на внутреннее убранство убогом, зато чуть в стороне от строительства. В своем кабинете в Адмиралтейств в коллегии меня встречал темноволосый, с добродушным и немного полноватым лицом, Николай Федорович Головин. Я подумал, что видимое добродушие президента Адмиралтейств в коллегии не должно было обманывать. Сложно представить чиновника, сплошь добродушного и мягкого, который способен достичь таких высот, как человек, сидящий напротив меня, стоящего по стойке смирно. «Как вы думаете, господин унтер-лейтенант, почему я позвал только вас?» — спросил Головин после продолжительной паузы, пока мы друг друга рассматривали. «Так почему мне пока не интересны те морские офицеры, что участвовали в том бунте? Они прибудут только после того, как станет понятным, как поступит с вами. Так отчего же?» — мне хотелось сказать логичное. «Потому что только я, мои солдаты, как сопровождающие особо важный груз, золото Лещинского, прибыли вперед. А вот Спиридов, Лаптев, Сапотов уже менее интересны для придворных вельмож, чем золото. Потому и должны они плыть другим кораблем. Да, еще и капитана потребовали быстрее доставить в Петербург, потому дефремерий был со мной на Виктории. И не нужен никто иной, ведь вопрос будет решаться со мной, ну и с капитаном. А все остальные причастные вынуждены ожидать, так сказать, на берегу, в какую сторону качнется маятник. Не могу знать, ваше высокопревосходительство», — отвечал я лихо и придурковато, как, если верить легендам, и завещено было Петром Великим это миф, про лихой и придурковатый вид подчиненного перед лицом начальствующим нет ни одного документа. «Ни на грош не верю», — с раздражением сказал Николай Федорович. «Я понял, что лихость мне тут не помощник. Головин ищет решение и, возможно, сам того не осознавая, ждет подсказки, помощи. Надеялся на меня, что предложу выход из положения. Не буду разочаровывать главного морского чиновника. Прошу простить, ваше высокопревосходительство, но обстоятельства дела, в коем я был замешан, весьма спорные и однозначного разумения не имеют. С одной стороны, к вашему ведомству я не имею отношения, выполнял свой приказ и был исполнен решимости доставить осадные орудия по месту назначения. С другой стороны, было бы бесчестно мне заявлять, что не я смущал умы матросов и офицеров на фрегате Митова», — решительно отвечал я. «Я уже давно понял, что сам лично могу избежать не то что наказания, но и порицания. В конце концов, могу прикрыться приказом, который мне поступил от командования. Однако честь и достоинство – это не категории какого-то отдельного времени, 18 или 19 века, это вневременное. И не попытаться, зная, что я в более выгодном положении, обелить своих товарищей, как они того достойны, я просто не могу. Да уж, в том вы правы, что произошедшее можно всяко измыслить», — задумчиво сказал Головин. «Но я не о том. Нынче вижу, что человек вы не лишенный рассудка. Посему есть предложение, мне хотелось бы добавить, от которого я не смогу отказаться. Но в присутствии начальствующего лица, может и не нужно быть тупым, и разумением своим не смущать, но всяко не показывать свое хоть какое превосходство. Иными словами, первым делом, разъяснение ситуации, ну а шуточки потом». Головин встал из-за стола, потянулся, разминая затекшие конечности. Подошел к окну, но не стал смотреть, что происходит за пределами здания, по сути за пределами Адмиралтейств коллеги. Главный человек в русском флоте повернулся и пристально смотрел на меня. «Дефремери, справный капитан», — произнес Николай Федорович и задумался. «Таких в русском флоте мало. Наверняка Головин сейчас решает, стоит ли передо мной так уж откровенничать». Однако этих слов мне хватило, чтобы понять все те намерения, которые хотел бы озвучить Николай Федорович. И все же он добродушный, по крайней мере не обделенный этим качеством. Был бы Головин пленен своей властью, стал бы угрожать, требовать. А он не решил, на какой козе ко мне подъехать, как найти подход, чтобы я сам предлагал выгородить французского капитана на русской службе. Как строить флот, коли на нем нет офицеров? Ну построим мы фрегат, линейный корабль. Кваш на них ставить? После некоторой паузы продолжал Головин. Видимо, наболело. Да и он в адмирал-коллегии был только что с секретарем. И никого больше и нет. Ни с кем и поговорить, наверное. Понимаю, сам был стариком, страдал, хоть и не признавался и самому себе от одиночества. И при возможности так и норовил почесать своим языком. Родственная душа. Посидеть бы с ним, по-нашему, по-стариковски. Мог бы посоветовать вашему высокопревосходительству испытать и повысить в чинах мичманов Спиридова, Лаптева, лейтенанта Сапот. Будет вам, усмехнулся Головин. Ваша-то судьба нынче еще не решена, а вы за иных печетесь. Вернемся к делу нашему. И меня вы услышали. Мне позора и предательства не потребно. Ваше высокопревосходительство, дозволено ли мне будет высказать, как может сие дело выглядеть? Спросил я, желая несколько помочь Головину в формулировках. Надеюсь, что я правильно понял, что именно своей фразой о хорошем капитане и о нежелании иметь пятно предателя на русском флоте, хотел сказать Николай Федорович. Запрета высказываться не было, так что я продолжил. Французы обманом заманили сперва мичмана Войникова, а после и капитана. Господин де Фремери желал миром уладить недоразумение, но его взяли под стражу. Последовал приказ на фрегат о сдаче. Был ли это приказ именно капитана, или же французы все-таки хитрым образом все подстроили, проявляя лукавство и плутовство, мне то неведомо. Может так статься, что это было, сказал я и получил в ответ удивленный и изучающий взгляд. Мне же хватило короткого разговора с бывшим капитаном Митовы, чтобы понять, что капитан фрегата не потерян для службы, не ярый предатель. Возможно, я ошибаюсь, но сложилось такое впечатление, что сам капитан был обманут, и не столько французами, сколько верой в честь и достоинство своих соплеменников. Наверняка, и желания проливать французскую кровь не было, и об этом нужно было бы поговорить, так как всяко может ситуация измениться, и Франция теперь, скорее всего, нам надолго враг. Эко вы все повернули. Казалось, что даже с восхищением сказал Головин. Коли так все было на самом деле, и капитана, ведь так все и было. Последний вопрос Головин задал с нажимом, недвусмысленно намекая, что он хотел бы иметь в распоряжении именно озвученную мной версию событий. Если у иных не будет своего видения случившегося, то все так и было, на том и стоять буду, решительно сказал я. Не будет, все так и скажут, а вы, ежели даже случится быть на допросе у господина Ушакова, и там скажу то, что сейчас сказал вам, все так же решительно отвечал я. Однако понимал я и другое, если спрашивать с пристрастием, то может всякое случиться. У каждого человека есть свой болевой порог, а опытный дознаватель всегда чувствует тот предел, за которым человек хочет уже скорее умереть, а потому готов быстрее во всем признаться. И в таком разе, эти же слова вы скажете лицу, над вами начальствующему, господину майору Густаву Берону, а ли он уже и подполковник, все не унимался Николай Федорович и в очередной раз принуждал меня сказать. «Да, на том слово чести даю», — сказал я. «Матушка-государыня склонна верить в нечто такое, что нынче вы мне поведали. При великим позором легла бы сия история на честь русского флота», — сказал Головин, улыбнулся добродушной улыбкой плюшевого медвежонка и продолжил. «Нынче же ко двору поедем, и сундуки ваши завезем». Я невольно стал осматривать себя. Что-то мне подсказывало, что выгляжу я не для приемов у императрицы. И вот же незадача, переодеться ни во что, но хотя бы не в грязи. Так изношенный мундир, уже повидавший виды войны и походных условий. Мой слуга почистит мундир. Но да, вам бы переодеться. Вот только нет на то времени, Головин скептически меня осмотрел. Дальше разговор был уже ни о чем, лишь так, чтобы скоротать время до приезда всесильного фаворита. Без него являться к императрице было чревато ссорой с графом, да пока еще графом, а не герцогом, как я считал, бароном. И моя встреча с таким человеком может быть непредсказуемой, ведь я не тот лейтенант, которого он должен знать. Выяснил я немало информации по родственникам фаворита. Младший барон, майор Измайловского полка, по сути, второй или третий человек в элитном полку. Так что увидеть меня и узнать, по идее, он должен. Благо, что не нашли его посыльные Головина. С другой стороны, Христофор Антонович Миних и вовсе полковник Измайловского полка, а знать меня не знал, пока я пред светлые очи его не явился. Фельдмаршал, наверное, и в расположении Измайловского полка не бывает, так как эти чины, скорее, церемониальные, так что и Эрнст Иоганн Берон знать не должен. Вдруг, в, достаточно скромный по размерам, кабинет ворвался ураган. Стоял приятный солнечный денек, лишь только легкий ветерок из Финского залива приносил спасительную прохладу. Так что казалось, что неоткуда взяться природной стихии. И на тебе, ураган. Впрочем, стихия эта и не была вывертами погоды. В кабинет влетел рослый, слегка полноватый мужчина с горящими глазами. Он моментально заполнил все то небольшое пространство, в котором находились мы с Головиным. «Ты есть тот самый?» – услышал я наиглупейший вопрос на ломаном русском. «Ваше сиятельство!» – спохватился Головин и отвесил поклон вошедшему. «Ваше сиятельство? И кто же это такой важный пожаловал?» «Да, Головин не граф и не князь, но он адмирал, он президент адмиралтейств коллегии, он еще и совмещает должность генерал-губернатора Санкт-Петербурга. И чтобы такой человек перед кем-то лебезил, значит пожаловал сам. Ты есть говорить на немецкий?» Вопрос от ворвавшегося в кабинет мужчины прозвучал, вне всякого сомнения, в мой адрес. «Да, я владею этим языком, как и иными», — сказал я на немецком, машинально набивая себе цену. «И языки знаю, да и в вашей политической кухне кое-что разобрать смогу, а еще и крестиком вышиваю, макраме, опять же, оригами. Вот интересно, все же, а моего образования, профессионального и жизненного опыта будет хватать, чтобы выжить в бестиарии, коим, не сомневаюсь, является окружение трона в Российской империи? Это очень хорошо, мы все здесь разговариваем на немецком языке, так что общение будет удобным», — с лукавым прищуром говорил вошедший. «Узнал меня, догадки были. Почему-то мне казалось, что Николай Федорович Головин не стал бы отвешивать поклоны Густаву Берону. Более того, возможно, я чего-то не понимаю, но кажется, что открывать дверь с ноги в кабинет президента адмиралтейств коллегии может лишь крайне ограниченное количество людей. Более того, как бы этих людей не было всего лишь двое. Одна, сама императрица, второй, ее всесильный фаворит. Не видел я пока императрицу, но она явно не мужик, стоящий рядом и свысока взирающий на меня, и на Головина. Значит, ваше сиятельство, как же мне не узнать столь значимого для нашего отечества человека? Вас, ваше сиятельство, славный граф Эрнст Иоганн Берон, и не узнать, сказал я, и герцог расплылся в улыбке. Не люблю я этого, льстить и угодничать. Но жизнь прижмет, как говорится, и не так раскоричишься. А еще с волками жить, по волчьи выть, так что для коммуникации не повредит немного лести. Тут главное, чтобы дули или кулака с оттопыренным средним пальцем не было видно. На кафтане были, конечно, вместительные карманы с клапанами, но в них совать руки считалось неприличным. И тогда где приличному человеку дули держать? За спиной, только что. «Николай Федорович, я забираю у тебя этого молодца. Знаешь ведь ты, что матушке императрице весьма довольна тем стечением обстоятельств, которое произошло с фрегатом, и тем, как действовали морские офицеры в дальнейшем. Ты же не против, чтобы я его забрал?» Выражение лица Берона сменилось на угрожающее. «Нет, ваше сиятельство, не против, мы все с унтер-лейтенантом выяснили. Будет ли довольна матушка императрица и моей службой?» Головин не то чтобы стушевался, напротив, успел повернуть вопрос Берона еще и для своей выгоды. «Скажу матушке, сколь много вы, господин Головин, сделали для русского флота, что воспитали достойнейших. Но скажите мне, что я должен ответить, когда матушка спросит о том, при каких обстоятельствах дело было», — сказал граф, после посмотрел на меня, ожидая меня за дверью. Я пошел к двери, подавив внутри все то желание сказать какую-нибудь колкость в отношении Берна. Привык он, видимо, что по первому взгляду все выполняют волю его. Да, я молод и в чине таком, что мог быть и незамечен Бероном, а он ко мне снизошел и обращается. В будущем за такое обращение я любого костылем бы огрел. А тут, Господи, или кто там есть, дай мне силы и терпения, чтобы ни словом, ни хуком справа в ухмыляющуюся челюсть не перечеркнуть свою вторую жизнь. Минут через 10 Эрнст Иоганн Берон вышел из кабинета Головина до предела довольным. «Я уверен, что президент адмиралтейств коллегии донес мою версию случившегося на фрегате до графа. Ведь именно она звучит наиболее благонравно и удобно, полностью оправдывает всех участников события, а также не ставит под сомнение честь и достоинство русского флота. Наверняка Берон не хочет ни себя, ни императрицу озадачивать сложными решениями. А так, все просто и все герои. Теперь расскажу тебе, что ты можешь просить от матушки, а чего нельзя. Как вести себя при дворе и когда говорить. Как только мы вышли из здания коллегии, начал инструктировать меня граф. Я слушал, причем внимательно. Иду на свой главный экзамен, такой, который перечеркнет все остальные оценки и зачеты. Сдам этот экзамен у государыни, считай, что установочная сессия сдана. Не сдам. Чем там пугают в будущем студентов? Уходом в армию, да и с удовольствием. Но ведь могут сослать служить и на Камчатку, и не на самолете добираться туда. Мы быстро вышли из скромного дома, прошли еще метров 50, и вот она, карета. В будущем катался, было дело. В прогулочных каретах в парках внуков катал. Нормально было тогда, но жестковато, громковато, в целом, терпимо. Но и колеса были в тех каретах прорезиненные. А нынче, зря, очень зря я не подложил под свое седалище подушку. Несмотря на то, что диваны в просторной карете графа Берна были мягкими, не хватало все же дополнительных амортизаторов для пятой точки. У меня возникла мысль, что у аристократов этого времени должны быть мозолистые задницы, так как без синяков и мозолей ежедневно ездить в таких каретах просто невозможно. Граф уже по второму кругу вещал о том, как мне нужно вести себя в присутствии императрицы, что говорить, в каком месте обязательно упомянуть его младшего брата Густава. А я ехал и думал, что мог бы неплохо заработать на комфорте тех далеко не бедных людей, которые могут позволить себе выезд. Если карета самого Берна жесткая, громкая, то с каким комфортом, точнее отсутствием оного, могут передвигаться не столь богатые люди по мостовым Петербурга. Рессоры, вот что нужно этому миру уже прямо сейчас. На этой карете не было даже стоячих рессор или амортизирующих ремней. И вот, что может при грамотном подходе обогатить сегодня производителя. Подойдут для начала даже самые примитивные. Хотя и более совершенная конструкция 20 века не сильно отличается технологичностью. В глаза императрице не смотреть, на вопросы отвечать четко и без промедлений. Никак не заканчивался инструктаж. Дорога до Петергофа не так близка нынче, чай не на авто по магистрали педаль газа топить, на кониках, да изи и почти через весь Петербург проехать, а утро уже как бы и склоняется называться полуденным днем. Даже если мы будем ехать быстро, очень быстро, то в лучшем случае доберемся к вечеру. Скорее всего, все же с ночевкой придется ехать. А что, ночевать с Бероном должно быть хорошо, звучит прямо, как слова императрицы Анны Иоанновны. Тьфу, мерзость, не об этом же я, а о том, что лучшие вина, лучшая еда будут подаваться, раз я рядом с фаворитом буду. Попробую, может уже что-нибудь интересное, а не простую отварную еду. Точно будут у нас достойные комнаты хоть и в таверне, или даже переночевать в стрельне придется. Там небольшой дворец, может и деревянный, но должен быть. Хотя, я не люблю ждать, по мне уже встретился бы государыней. Да знал, пан я или попал. Глава 18. Иные короли так похожи на своих шутов, что ошибиться весьма трудно. А. Дюма графиня Демонсера, Петергоф. 19 июня 1734 года. Мы мчались с бешеной скоростью, километров 5 в час. Мимо проплывали многие стройки, в основном, жилые дома. Петербург, конечно, нынче не тот, каким я его помню. Словно незаконченное произведение искусства, вылепленная из глины, которой только-только начал ваять мастер. Уже понятно, что это будет что-то величественное и красивое, но нужна фантазия, чтобы это величие рассмотреть, или знать, как все будет выглядеть в будущем. Я знал, оттого интерес проявлял неподкупный, и вдруг выехали за пределы Петербурга. Мы проехали пост на выезде из столицы Российской империи без каких-либо проволочек. Лишь кучер что-то сказал дежурившим солдатам и гвардейцу-преображенцу, и никакого досмотра. Ее Величество пребывает в Петергофе, счел нужным мне прояснить маршрут движения граф. Наверное, на моем лице отразилась озабоченность, куда это мы так направляемся. Как и предполагал, останавливались мы по пути в стрельне. Сейчас это частью деревянное, но и наполовину каменное строение, с парком, пусть пока еще не оформленным, каким-то корявым, плохо ухоженным. Однако, все же дворец, и в нем мы останавливались. Прозвучало, что хозяйка здесь дочь Петра Великого Елизавета, но она все больше в последнее время живет в Сарском селе. И понятно, почему Елизавета Петровна выбрала для себя иную резиденцию. Подальше от императрицы, через Стрельну, на Петергоф, проезжают каждый день разные вельможи, вестовые, слуги, как и сама государыня. Зачем Лизе такое постоянное напряжение? Это же не хватит ее, наверняка, выдающегося актерского таланта, показывать лояльность, да гостеприимство. Берон пригласил меня посидеть с ним, но, на удивление, мы пообщались лишь около часа, опять же по тем событиям, в которых я принимал участие, а после граф пошел лично проследить, как будут обхаживать коней, и все спать. Никакой попойки, женщин или иных форм увеселения, и ужин был вполне непритязательным. Ну не считать же зажаренного гуся с яблоками и хлебом блюдом, претендующим на высокую кухню. И вино было венгерским, сладким, но в меру. Зато я выспался в хорошей постели и наутро был бодрый даже весел, несмотря на то, что впереди меня ждал главный экзамен. Все ли вы помните, о чем я говорил? Понятно, кого упоминать в разговоре с матушкой. Когда мы рано утром, с первыми петухами, выехали из Стрельны, граф продолжил наседать на меня. «Да, ваше сиятельство, все помню», скрывая раздражение, неустанно повторял я. «Понятно, что граф Берон хочет хоть что-то из ситуации поиметь, и пусть он к моим действиям никоим образом не причастен, но и тут нужно ему урвать славы. Как говорится, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Впрочем, какое-то сравнение неприятное для меня. Я же не паршивая овца. Я, как те аргонавты, что отправились в Колхиду за золотым руном, везу это самое руно в сундуках своей государыни. Письма от фельдмаршала Миниха есть?» Улучив момент, когда в карете было чуть менее шумно, спросил Берон. «Есть», — скупо ответил я, но насторожился. Этот вопрос вчера не подымался. Я даже несколько был удивлен. Почему? Не видел я никакой возможности скрывать то, что вполне логично. Фельдмаршал меня отправлял к императрице с донесением, значит, это донесение должно быть. Нагло врать Берону я посчитал неправильным. Впрочем, Христофор Антонович Миних предполагал похожую ситуацию, потому он отдельно дал разрешение показывать Берону письма, предусмотрительно со стороны фельдмаршала, и мне теперь не придется быть по этому поводу меж двух огней. Рано, пока очень рано вовсе думать о своем участии будь в каких интригах. Кто я? Нет, понятно, человек божий, обшит кожей, да еще и дворянского сословия, но мой политический вес чуть больше, чем никакой. Подойдя к пожару интриг, я моментально получу ожоги, несовместимые с жизнью. «Есть в тех письмах хула и крамола на меня?» – строго спросил Эрнст Иоганн Берон. «Насколько мне известно, ваше сиятельство, ничего предосудительного там нет, лишь только в некоторой степени восхваление действий и поступков самого фельдмаршала», – честно признался я. «Если в какой-то степени и обманывать таких людей, как герцог Берон, то нужно не только не злоупотреблять обманом, но и заранее тщательно продумывать, как и зачем это делать. Всегда и во все времена работает прием половинчатой правды. Так все же, кто решил проводить эту операцию с золотом?» После, наверное, получасового молчания герцогу, видимо, стало скучно, и он решил за неимением иного собеседника вновь поговорить хотя бы и со мной. «Я», ничтоже сумнявшийся, последовал мой ответ. «Скажите, что надоумил вас на такие операции ваш командир Густав Берон? Он вас обучил, как все справно сделать?» Безапелляционно потребовал граф, перейдя в этом разговоре на «вы». На мой взгляд, потребовал он глупость. Однако уже по этим словам Берона можно сделать кое-какие выводы о текущем положении дел на самой верхушке власти в Российской империи. Государыня верит в разные россказни. Недаром она большая любительница сказок и нелепых, необычных историй. Наверное, мне стоило бы на этом поле тоже поиграть нелепость же, что Густав Берон, да будь он даже деятельным командиром, мог спрогнозировать такую операцию. «Меня держись, унтер-лейтенант, от меня всем только добро и прибыток», сказал граф, когда мы уже подъезжали к вратам Петергофа. «Сочту за честь, ваше сиятельство», максимально покорным голосом ответил я. «Вот только я был не уверен, что с Бероном мне по пути. Если верить той основной линии, что он тиранный сумасброд, то лучше от таких и вовсе держаться подальше. Но в любом случае, не согласиться я не имел никакого права, и не был настолько глуп, чтобы прямо сейчас ответить отказом. Но и Берон какой-то, ну не увидел я в нем тирана, полного дурака, может только слишком любящего лошадей, которых предпочел общению со мной. Однако следовало бы очень хорошо подумать, чью сторону занимать, если такой выбор у меня появится. Не думаю, что даже те подвиги, которые были мною совершены, позволит моментально взлететь на самую вершину российской политики. Нет, конечно, тут уже есть свой царь горы, подвижная игра, в которой стоит задача взобраться на вершину горки, а тот, кто там уже стоит, должен не допустить этого. Вот только я же не собирался без дела сидеть. Время нынче такое, что найдется, чему посвятить усилия и где проявить свои лучшие качества и навыки. Так что здесь, как и на Митре или на борту французского фрегата, или пан, или пропал, не устроит меня статичность жизни и службы, так ли, иначе ли, но я буду возвышаться или же отдам свою жизнь на благо Отечеству раньше, чем смогу появляться вот в этом чудном парке Петергофа без сопровождения графа. На территорию Петергофа нас пропустили спокойно, без каких-либо проверок, даже дверцу кареты не приоткрыли, чтобы посмотреть, кто именно сидит внутри. Я подумал, что если бы кто-то захотел проникнуть к Анне Иоанновне, то смог бы это сделать без особого труда. Достаточно ведь захватить карету Берна, а с его курлянским гербом этот транспорт пропустит, выходит, везде. И это тоже не так сложно. С графом было всего лишь 4 кирасира, двое слуг, ехавших сзади и служивших в том числе и тормозом для кареты. Да, не было тормозов, или они не справлялись даже в элитном выезде фаворита, и слуги придерживали карету. Задуматься над этим обязательно. Найти бы возможность еще начать задумки реализовывать. Понятно, что в одиночку я мог бы не справиться с кирасирами, но всегда можно найти какого-нибудь исполнителя еще. Почему-то на ум сразу пришел Антон Иванович Данилов. Мне кажется, если этого товарища подтолкнуть к идее уже завтра свергнуть Анну Иоанновну и поставить царствовать Елизавету Петровну, то он непременно ввязался бы в авантюру. Надо ли, что-то я не помню, чтобы лично сама Елизавета Петровна блистала политическим гением, а ее фаворитов из тех, что и в иной реальности проявили себя, можно к делу привлечь и сейчас, без участия дочери Петра. Но рано что-то я думал об этом, и сам пока мал, и непонятно, какими качествами обладают современные власть имущие. Может, сейчас я увижу деятельную умнейшую правительницу, Анну Иоанновну, которую в свое оболгала Елизавета. Вряд ли, конечно, но ведь всякое бывает, историю пишут победители. «Здесь будьте», — сказал Берон, когда мы вышли из кареты рядом с петерговскими фонтанами. Уже минут через 5 я наблюдал, как подъехали еще 2 кареты, и дворцовые слуги вчетвером пытаются утащить один из сундуков. Зря я, наверное, грешил на солдат, что со мной тянули сундуки, да еще при этом практически бежали, преследуемые врагом. Хотя все равно выносливость и силу нужно развивать, мы-то не подносы и веера носим, не с дамочками сражаемся. Золото утащили, я же остался любоваться на фонтаны. И даже не скажу, чтобы был сильно впечатлен. В будущем-то я бывал в Петергофе не единожды. И то, что я видел теперь, показалось мне простеньким по сравнению с изяществом и красотой, которую демонстрируют туристам 21 века. А еще дворец. Бывало, приезжал я в Петергоф, так очки солнцезащитные надевал, ибо так ярко отсвечивала золотом елизаветинская барокко, что ослепнуть можно. Нынешний дворец был, в сравнении с будущим, аскетичным, к нему имелись 2 пристройки по бокам из дерева. Нет, ну что напраслину наводить, красиво, умеренно, недорого и богато. Но я же не любоваться сюда приехал. Эй ты, пригожий, на человека похожий. Я обернулся и никого не увидел. Главу свою ладную, на зависть иным молодцам, опусти, великан. Я опустил глаза и увидел маленькое милое создание. Карлица, с азиатскими чертами лица. Такая миленькая куколка, что прямо хотелось взять на руки и побаюкать. Не гляди, что вполне себе сложившаяся женщина. Чем могу быть полезен, сударыня? В шутливо-приветливой форме спросил я. Хочешь, пригожий, быть полезным, а в жены возьми меня, сказала низенькая миловидная девушка, уперев руки в бока. Я невольно рассмеялся. Думал, что своим смехом обижу карлицу, но нет, звонкий девичий хохот разлился по округе. Ты ли тот славный молодец, что черта Лещинского обокрал? Как кличут тебя? Проявила немалую осведомленность девушка. И когда успела прослышать, неужели при дворе обо мне говорят, тогда все должно сложиться хорошо и можно ожидать хороших наград. Александр Лукич Норов, отвечал я таким тоном, как взрослые люди разговаривают с детками, что только-только научились говорить, так и распирала попросить, а покажи пальчиками, сколько тебе годиков. Но чем-то она заставила меня собраться и не относиться к себе с предубеждением, что девочка, всего лишь одна из шутих императрицы. Глаза у девушки были мудрыми и с хитрецой, а я Дуня, весьма приятное знакомство. И лестно, сударыня, правду сказать, несколько удивлен, что слухи обо мне дошли так далеко, проговорил я с вежливой полуулыбкой, пытаясь разглядеть, шутит ли она или говорит всерьез. А ты не думай, что если я маленькая, то и уши у меня короче. При дворе кто хочет выжить, тот слухами живет, а уши аки у зайца и мает», — ответила она бойко. «Такой пригоженький красавец может и остаться при дворе. Зазнобу найти сможешь, а ты сладишь, выживешь тут, умеешь выживать», и смотрит так хитро, но и вполне серьезно. «У меня даже легкий холодок по спине пробежал. Выжить при дворе, не хотелось бы воевать в этой локации. Умею, все же подтвердил я. Только вот не все, что умею, годится для придворных балов и интриг. А и не надо тебе туда, тебе бы в полк или в море, а лучше в спальню к Анне Иоанновне», — неожиданно добавила она и, заметив мое изумление, опять звонко рассмеялась. «Шучу, шучу, там и без тебя, в спальне государыня почивать привыкшая, а не это творить». Авдотья сказала, по сути, крамолу и теперь явно ждала моей реакции. «Коли ты, дорогая знакомица, не хочешь ссоры со мной, то не говори более дурного про государыню. Нет желания забежать такую милую девицу, но придется», — сказал я то, что должно, а после поспешил вовсе тему разговора перевести. «А еще я и фрегат вражеский взорвал, а русскому кораблю не позволил сдаться. Экий ты молодец, удалец, одним взмахом семерых убивахом», — рассмеялась девушка. Я огляделся вокруг и увидел немалое количество разнообразных людей, стоящих чуть в стороне. Собрала же императрица у себя всяко разных, в душе прекрасных, а снаружи. Но так ведь главное же, душа, если она есть. Но никто к нам с карлицей ближе не подходил, словно все боялись. Интересно, может, я разговариваю с предводительницей этого сообщества особенных людей? А как звать-то тебя, девица-красавица? Не приличествует к тебе обращаться, как к Дуне, — решил я, наконец, узнать имя собеседницы. Были подозрения о том, с кем я разговариваю. А я Авдотья Ивановна. Да ведь и не Авдотья, коли по чести, да и не Ивановна. Но все едино, зови, как назвалась. Буженинова я, к вашим услугам, сударь, — сказала девушка и так смешно поклонилась, что я не выдержал и засмеялся. До меня не сразу дошло, что, может, она мне весьма и весьма знакома, по тем историческим знаниям, что все еще оставались у меня в голове. «Буженину, выходит, любишь?» — спросил я. «Приходится. Я все люблю то, что любит матушка», — как-то не сильно весело ответила Прасковья. И тут я вспомнил, это же эта девушка и должна была выйти замуж за шута императрицы князя Голицына. Роман «Ледяной дом» я читал, там об этом безобразии в красках написано. И теперь понял, с кем именно разговариваю. С любимой шутихой Анны Иоанновны. Можно сколько угодно говорить о том, что шуты, чуть ли не бездушные, жестокие сухие существа, и что ума у них палата. Вот только у шута может быть больше власти и возможности влиять на правителя, чем у самого умного и разумного чиновника. Вспомнить того же шуташика, что верховодил французским королем Генрихом III. Уж по-любому паяц при дворе, да просто ради того, чтобы выжить, должен знать и характер правительницы, и ее привычки, когда она может быть доброй, а что ее разозлит обязательно. И тогда можно подать абсолютно любую информацию под определенным соусом, чем и повлиять на мнение государыни. «А что, Авдотья Буженинова, будем дружить с тобой?» — скорее, в шутливой форме спросил я. «Ты все же шустрый, ко мне в друзья князья просятся, кваском заманивают. Но и отчего же мне не подружиться с пригожим отроком, так, еще не ставшим генералом, но больно хорош ты ликом и статями. Буду другом», — сказала Прасковья о князе с квасом, отсылка к князю Голицыну, бывшему шутом и квасником у Анны Иоанновны. «Так, а если друзья мы с тобой, так подскажи, как правильно вести себя с императрицей, что говорить, а чего, может, не следует». Поспешил я воспользоваться новым знакомством. «Всем вам, пригожим, лишь одно от калмычки Бужениновой потребно, все на честь девичью посягайте». Я выпучил глаза, удивляясь словам калмычки-карлицы. Правильно же я расценил, что она намекает на близость. «Ха-ха-ха», — заливисто рассмеялась Буженинова. «Коли ты о том, что я про симпатию со мной молвлю, так и не против же. Только нужно благословение матушки взять да в храме обвенчаться. А уж после». Мне было сложно скрыть свои опасения. Врага в бою я не боялся, но теперь понимал, из каждой шутки может родиться не то что правда, а и судьба. И такое вот желание любимой шутихи императрицы было воплощено в реальности, история знает это. Прасковья захотела замуж, получила в женихи себе князя Голицына, шута, униженного аристократа. Чтобы и меня вот так вот, не спросив, сосватали и превратили в штатного циркача? Нет, я буду драться, но этого не допущу. Пусть погибну, но с честью. Токма не проси ничего сам, А если что предложит матушка, то покажи ей, родимой, что лепшей милости и выдумать не можно, объясняла мне прописные истины карлица Буженинова. Я не стал перебивать девушку. Говорит, и хорошо, что это мне как раз-таки все понятно. В голове всплыли слова из бессмертного, но еще не рожденного произведения «Мастера и Маргарита». «Никогда и ничего не просите, сами предложат и все дадут, а вон и за тобой уже идут, пригожий». «Ливрейного Никодима отправили», — сказала Прасковья, рукой указывая в сторону парка. «Девушка и сама ретировалась так быстро, что я чуть уловил, лихо бегает на своих двоих. Господин Норов, прошу следовать со мной». С еле уловимым немецким акцентом сказал слуга и указал рукой в сторону Финского залива и дворца Монплезир. Мы спустились по лестницам вдоль фонтанов, проследовали дальше. Я старался быть строгим и не смотреть по сторонам, но это было сделать сложно. Ну как не посмотреть на благородного оленя, привязанного веревкой к одному из деревьев и грациозно, будто бы он хозяин положения, вышагивающего в пределах длины привязи. Или как не посмотреть на павлинов, цесарок, я уже не говорю о том, что, как ни старайся, но взгляд все равно приковывается ко всем тем людям, которые наполняли парк, и не было ни одного человека, который бы сразу же не показался несколько нескладным, но не хочется мне их называть уродами. У продолговатого, словно крепость, дворца Монплезир, немногим отличавшегося от того, что я видел в будущем, рос дуб. Как раз на том месте, где в будущем экскурсоводы показывали дуб, якобы посаженный самой Екатериной Великой. А вот он, красавец, и не Петр ли посадил это дерево, и многое успел сделать великий правитель, заложивший основы Русской империи европейского образца, и дом построил, да не один, а целую империю выстроил. Вот, как видно, и дерево вырастил. А вот то, что сына не воспитал, конечно, беда для Российской империи. «Сударь, нам дальше», — невозмутимым тоном сказал ливрейный лакей, указывая рукой направление. «Вы первый, укажите мне путь», — сказал я как можно более настойчивым тоном. «Дело в том, что слуга предложил мне проследовать через одну из шутейных скамеек, ту самую, пройти мимо которой невозможно, чтобы поднятые фонтанчики воды не окатили проходящего. Неприятно, что вот так вот при дворе встречают героев, прежде всего, насмехаясь над ними, а уже потом допуская к венценосной особе. Прошу следовать за мной», — скрывая недовольство, — сказал слуга, обходя стороной ту самую скамейку. «А то я никогда в будущем сам так не подтрунивал над людьми, которые не знают Петергофа. Вот теперь и не купился, стал обходить скамейку. Я думал, что мне еще раз предложат присесть на одну из шутейных скамеек, которые также обливаются водой, если только на них взгромоздиться. Но нет, больше попыток меня вымочить не предпринималось. Не думаю, что такой цели не стояло. Как знать, возможно, она пока одна такая, эта скамейка. Меня вывели на самую набережную у дворца. Тут стоял большой шатер, или скорее белоснежный навес, вокруг которого так и вились различные карлики, хромые, а еще один старичок. Может, этому мужчине и не было столь много лет, чтобы назвать его истинным стариком. Уж я-то знаю, что такое старость, но, порой стареют люди не столько из-за возраста, сколько из-за жизни тяжелой, нелепой, полной унижения. Господин унтер-лейтенант Измайловского полка, Норов Александр Лукич, громогласно представил меня сопровождающий лакей. Толпа шутов расступилась, и моему взору открылась картина. На огромном стуле сидела огромная женщина, смуглая, с неприбранными, но явно расчесанными черными, как воронье перо, волосами. Рядом восседал граф Берон, на стульчике. Пришло в голову сравнение, что государыня, словно в кресле, а вот граф сидит на табуретке. Внутри себя я улыбнулся, представив Берона в майке-алкоголичке и протертых трениках. Недалеко от них стояла старушка, что-то притопывая и махая руками. Из обрывочных фраз, что доносились до меня, я понял, что она рассказывает какую-то сказку, или даже показывает ее в лицах. «Пошла вон», — произнесла императрица. Рассказчица проявила удивительную для старческого возраста гибкость, отвешивая поклон, после чего стоящий рядом с ней лакей подал ей серебряный рубль, и она спешно, семеня маленькими ножками, ретировалась. Рубль за сказку, а неплохая работа, учитывая то, что нынешний рубль – валюта куда как весомее, чем будет даже лет через 40.